Старик ушел. И Каупервуд слышал, как на цементном полу постепенно замирали его шаги. Он стоял, напрягая слух, и до него долетал чей-то кашель, глухое шарканье ног, гудение какой-то машины, металлический скрежет, вставляемого в замок ключа. Все эти звуки доносились едва слышно, как бы издалека. Каупервуд приблизился к своему ложу. Оно не отличалось чистотой. Постельного белья на нем вовсе не было. Он пощупал рукой узкий и жесткий тюфяк. Так вот на чем отныне предстоит ему спать. Ему, человеку, так любившему комфорт и роскошь, так умевшему ценить их. Что если бы Эйлин или кто-нибудь из его богатых друзей увидели его сейчас? При мысли о насекомых, которые водились, вероятно, в этой постели, он почувствовал приступ тошноты. Что тогда делать? Единственный стул был очень неудобен. Свет, пробивавшийся сквозь отверстие под потолком, скудно освещал камеру. Каупервуд старался внушить себе, что понемногу привыкнет к этой обстановке, но взгляд его упал на парашу в углу, и он снова почувствовал отвращение. А вдобавок здесь еще начнут шнырять крысы. На это очень похоже. Ни картин, ни книг, ничего, что радовало бы глаз, даже размяться, и то негде. А кругом ни души, только четыре голые стены и безмолвие, в которое он будет погружен на всю ночь, когда закроют наглухо наружную дверь. Какая страшная участь! Каупервуд сел и стал обдумывать свое положение. Итак, он все же заключен в восточную тюрьму, где, по расчетам его врагов, в том числе и батлера, ему придется провести 4 долгих года, даже больше. Стинер вдруг промелькнул у него в голове. Сейчас, вероятно, подвергается всем процедурам, каким только что подвергли его самого. Бедняга Стинер, какого он свалял дурака! Что ж, теперь пускай расплачивается за свою глупость. Разница между ним и Стинером в том, что Стинера постараются вызволить отсюда. Возможно, что уже сейчас его участь так или иначе облегчена. Но об этом ему, Каупервуду, ничего не известно. Он потер рукой подбородок и задумался о своей конторе, о доме, о друзьях родных, о Бейлин. Потом потянулся за часами, но тут же вспомнил, что их отобрали. Значит, вдобавок ко всему, он лишен возможности узнавать время. У него не было ни записной книжки, ни пера, ни карандаша, чтобы хоть чем-нибудь отвлечься. К тому же он с самого утра ничего не ел. Но это не важно. Важно то, что он отрезан от всего мира, заперт тут в полном одиночестве, не знает даже, который теперь час, и не может ничего предпринять, ни заняться делами, ни похлопотать об обеспечении своего будущего. Правда, Стеджер, вероятно, скоро придет навестить его. Это как-никак утешительно. Но все же, если вспомнить, кем он был раньше, какие перспективы открывались перед ним до пожара, а что стало с ним теперь? Он стал разглядывать свои башмаки, свою одежду. Боже! Потом встал и начал ходить взад и вперед. Но каждый его шаг, каждое движение гулом отдавалось в ушах. Тогда он подошел к двери и стал смотреть сквозь толстые прутья, но ничего не увидел, кроме краешка дверей двух других камер, ничем не отличавшихся от его собственной. Усевшись, наконец, на единственный стул, он погрузился в раздумье, но почувствовал усталость, решил все же испробовать грязную тюремную койку и растянулся на ней. Оказывается, она не так уж и неудобна. И все же, немного погодя, он вскочил, сел на стул, потом опять начал мерить шагами камеру и снова сел. «В такой тесноте не разгуляешься», — подумал он. «Нет, это невыносимо, словно ты заживо погребен». И подумать только, что теперь ему придется проводить здесь все время, день за днем, пока... Пока что. пока губернатор не помилует его, или он не отбудет своего срока, или не иссякнут последние крохи его состояния, или... Он думал. Время шло и шло. Было уже около 5 часов, когда, наконец, явился Стеджер, да и то лишь ненадолго. У него было много хлопот в связи с вызовом Каупервуда в ближайшие четверг, пятницу и понедельник по цеховому ряду исков, вчиненных его прежними клиентами. Но после ухода адвоката, когда надвинулась ночь, и Каупервуд подрезал обгоревший фитилек в своей крохотной керосиновой лампочке и напился крепкого чая со скверным хлебом, выпеченным из муки пополам с отрубями, который ему просунул сквозь окошко в двери староста, под присмотром надзирателя, у него стало и вовсе скверно на душе. Вскоре после этого другой староста, ни слова не говоря, захлопнул наружную дверь. В 9 часов Каупервуд это запомнил, где-то прозвонит большой колокол, и тогда он должен будет немедленно погасить свою коптилку, раздеться и лечь. За нарушение правил, несомненно, полагались наказания, урезанный паек, смирительная рубашка, может быть, и плети. Откуда ему знать, что именно? Он был подавлен, зол, утомлен. Позади осталась такая долгая и такая безуспешная борьба. Вымыв под раковиной толстую фаянсовую чашку и жестяную миску, Каупервуд сбросил с себя башмаки, все свое постыдное одеяние, даже шершавые кальсоны, и устало растянулся на койке. В камере было не тепло, и он старался согреться, завернувшись в одеяло, но тщетно. Холод был у него в душе. «Нет, так не годится», — сказал он себе. «Не годится! Этого я долго не выдержу». Все же он повернулся лицом к стене и, промаявшись еще несколько часов, уснул.